Потапов поспешно выбрался из дивана, дотянулся до ближайшего шкафа, отодвинул стекло, провел рукой по корешкам. Попытался выдернуть что-либо из книг наугад. Годами нетревожимые, книги словно бы срослись, слиплись, спеклись в нечто единое целое. Пришлось поднажать, и тогда с характерным клеенчатым потрескиванием одна из книг отделилась от общей массы. Потапов не раскрыл, но как бы разломил книгу. Клей, затекший на странице томика под нажимом типографского пресса, весело захрустел. Иван Кузьмич поднес разверстые страницы к лицу, жадно понюхал. И вдруг от души чихнул раз, другой. Нет, он не станет сегодня читать, не сможет. Перевозбудился сверх всякой меры. В организме наблюдается мандраж, а собраться нету сил. Он просто поживет с ними заодно, как равный среди равных. Чем он, Потапов, не книга теперь, не роман со своим неповторимым сюжетом, со своими героями, временем действия, а главное, со своей идеей, со своим никому неизвестным, нечитанным смыслом. Неважно, где он сейчас, на полке стоит или на диване валяется, он есть, аз есмь. И перед сном необходимо заглянуть в себя, пошуршать страничками дней, самыми дорогими страничками, раздеться, разуться, лечь и, закрыв глаза, перечитать из себя самое сокровенное. И Потапов увидел себя далеким мальчишкой, с еще светлыми, сыпучими, как золотистый на изгибе реки прибрежный песок, волосами, босоногим, еще не осиротевшим полностью. Рядом сидела мать. И песню услышал, и невозвратной, неповторимой красоты селения, как бишь оно называлось, то ли займище, то ли залучье, открылось глазам его памяти. Над рекой, на зеленом холмистом берегу, в розовато-белых облаках, зацветающих яблонь, с вековыми липами в шапках вороньих гнезд и совсем дряхлым, наполовину облысевшим дубом, с неизменной, всегда неожиданной колокольней над приходской церковью святых Дамиана и Косьмы, с поповским красного кирпича и некогда белокаменным, с колоннами, тогда уже закоптевшим барским домом, старинное русское село, где жили Потаповы до войны, где ютились как погорельцы по окончании оны, где мать Потапова Евдокия пела вдовье горькие песни, дышавший на притихшего Ваню материнским отчаянием и свекольным самогоном. Мать умела петь так, что люди переставали драться, если они в этот момент дрались, бросали работу, если работали, закрывали рты, если ругались, смыкали глаза и плакали, если веселились. Мать Потапова умела петь неповторимо, иначе бы он не запомнил, как она пела. Чаще всего и пронзительнее прочих удавалась ей тонкая рябина. Не чуралась она и Хасбулата Удалова, и Золотых гор, а также всевозможных ямщицких песен. И все же тонкая рябина в ее исполнении волновала, а порой воскрешала людей, доводила их до морочного трепета и настоящей паники душевной. У Евдокии было много волос, которые она не всегда успевала заплести в волнистую, темную, заиндевевшую от седины косу. Но ежели заплетала, тогда пела еще лучше. Особенно влияли на слушателей и прежде всего на Ваню вот эти верхние, отчаянные «Я б тогда не стала гнуться и качаться» или «Бедна сакля твоя». А затем Потапову привиделась Волга. Начало далекого апреля, когда он демобилизовался из стройбата и необходимо было перейти реку, еще не освободившуюся ото льда, взбухшую талыми водами, готовой вот-вот проснуться и сбросить с себя тяжелое ледовое одеяло, местами в полыньях, промытое дерзкой водой до дыр. Там, где желтел конским навозом накатанный за зиму зимник, лед на реке треснул по оси течения, и та его половина, что ближе к высокому берегу, где устремление воды мощнее, нежели на пологой противоположной стороне реки, заметно подвинулась, и дорога забавно обрывала свой след на середине Волги, словно стрелочник стрелку перевел, да так и забыл о ней, направив колею в никуда.